Макс Даймонд. «Евреи. Бог и история». Библиотека Алия. 1979 год. Израиль. Читает Борис Добрянский. От издательства. Макс Даймонд родился в Хельсинки, в Финляндии. В 1930 году эмигрировал в Соединенные Штаты. Во время Второй мировой войны был зачислен в отдел разведки военно-воздушных сил и нес службу в Англии, Франции, Бельгии и Германии. Первая же книга Макса Даймонда «Евреи, Бог и история» стала бестселлером и была переведена на множество языков, в том числе на французский, испанский, иврит, хинди, японский и шведский. За 15 лет, истекшие со дня ее выхода в свет, распродано 1,5 миллиона экземпляров. Как заметил один комментатор, в любом еврейском доме в Америке вы непременно увидите две вещи – мезузу и книгу Даймонда «Евреи, Бог и история». Не меньшей популярностью пользуются и другие книги этого автора «Неистребимый еврей» и «Евреи в Америке». «Евреи в Америке» – это неортодоксальное исследование истории американского еврейства, его происхождения и судеб. Макс Даймонд постоянно разъезжает с лекциями не только по Америке, но и другим странам – Канаде, Бразилии, Южной Африке. Он читал лекции и в Израиле, в Еврейском университете в Иерусалиме, в Хайфском университете, в институте Вейцмана в Рехавоте. По приглашению израильского правительства он провел 3 месяца в Мишкенот Шаананим в Иерусалиме, работая над новой книгой, посвященной чудесному возрождению государства Израиля. С уважением посвящаю эту книгу моему покойному отцу Хайману Даймонду, гуманисту в полном смысле этого слова, который старался с ранних лет воспитывать меня в духе Соломоновых наставлений, чтобы узнать мудрость и учение, чтобы понять изречение и благоразумие, чтобы принять наставления разума, правды, правосудия и честности. Содержание. Видение. Это произошло один единственный раз в истории. Портативный Бог. Великое видение, несговорчивый пророк, судьи, цари и узурпаторы, религия в упаковке. Эпоха Апиокарсим. Очаровательная и соблазнительная культура, борьба, закончившаяся поражением, Рим, цезаризм и восстание, заколоченный гроб, победоносное слово, новый курс для диаспоры. Моисей, Иисус и Цезарь. Мессия и его апостол, церковь-победительница. Незримый мир Талмуда, аристократические ешивы, талмудический библиосклероз. Мухаммед, Аллах и Яхве. История совершает паломничество в Мекку, еврейский ренессанс под знаком полумесяца, возникновение и закат еврейского протестантизма. Государь и желтая звезда. Крестовые походы, возрождение, реформация. Симфония насилия. Желтый знак доблести. Капиталист из гетто. Каббала и Кенанхора. По волнам новейших измов. Анатомия эмансипации. Репетиция расизма. Новое просвещение. Восточная Европа. Новый гуманизм. Соединенные Штаты – новый Вавилон, убийцы в коричневых рубашках, воля к победе от возникновения сионизма до создания государства Израиль. Эпилог – культурная мозаика, изгнанные за свободу. Введение. Труды по еврейской истории пишутся, как правило, евреями для евреев. Или учеными для ученых. Но еврейская история слишком увлекательна, слишком интересна, слишком необыкновенна, чтобы оставаться достоянием одних лишь евреев и ученых. Настоящая книга представляет собой популярную историю этого удивительного народа, написанную без преклонения перед традицией или потворством модному антиэлектуализму. Я готов изложить читателю соображения, данные, факты, но пусть и он будет готов вложить в чтение частицу своего интеллекта. Я не стремлюсь убедить кого бы то ни было или изменить чьи бы то ни было убеждения. Назначение этой книги – заинтересовать, проинформировать, побудить к размышлению. Подлинная история евреев еще не написана. После краха греческой цивилизации Европе понадобилось 16 столетий, чтобы осознать, что ее литература, наука и архитектура уходят корнями в греческую почву. Быть может, понадобится еще несколько столетий, чтобы осознать, что духовные, морально-этические и идеологические истоки западной цивилизации коренятся в иудаизме. То же самое можно выразить иначе. Вся утварь западного мира – греческого изготовления, но сам дом, в котором обитает западный человек, – это еврейский дом. Это та точка зрения, которая постепенно начинает пробивать себе дорогу в сочинениях и религиозных, и светских мыслителей. Еврейская история не может быть рассказана только как история одних лишь евреев, ибо они почти на всем протяжении своего исторического пути жили во взаимодействии с другими цивилизациями. Судьба евреев была сходной с судьбой этих цивилизаций, за одним весьма важным исключением. Евреи каким-то образом сумели избежать той культурной смерти, которая, как оказалось, была уготована всем цивилизациям, их окружавшим, и продолжали свое культурное развитие в рамках новых цивилизаций, возникавших к этому времени. Как им это удалось? Чтобы рассказать 4000-летней истории этой борьбы за существование, протекавшей на 4 континентах и в пределах 6 крупнейших культур, мы вынуждены прибегнуть к совершенно новому способу рассмотрения еврейской истории. Мы будем излагать в самых общих чертах историю каждой из этих культур, анализировать события еврейской истории в соответствии с этими культурами, а затем исследовать те специфические, только евреям принадлежащие идеи, которые позволили им выжить как национальной группе и обеспечили жизненные силы, необходимые для сохранения их культурно-созидательного потенциала. Таким образом, еврейская история становится в нашем изложении частью мировой истории. Я хотел бы представить широкую картину еврейской истории, величие и иронию еврейской человеческой комедии, взглянув на нее глазами современного западного человека, а не талмудиста из гетто XVI века. Многие даты еврейской истории спорны, но в той мере, в какой ее логика от этого не страдает, мы позволяем себе произвольно выбирать одну из существующих датировок, не отвлекаясь всякий раз на обсуждение преимуществ и недостатков других. Так, например, мы начинаем еврейскую историю с года 2000 до нашей эры, когда Авраам, как предполагается, покинул город Ур, хотя некоторые ученые относят это событие на несколько веков позже. Мы датируем начало еврейского плена и рабства в Египте 1600-1200 до нашей эры. Начало расселения в Ханаане после 1200 до нашей эры и так далее, полностью отдавая себе отчет в том, что ряд историков ставит эти даты под сомнение. Как правило, мы следуем датам в Standard Jewish Encyclopedia.